Летом 1533 года отправился Василий с женой и детьми к Троицкой обители, а оттуда на охоту в Волок-Ламский. Там постигла его болезнь. На первой ноге сделался у него нарыв. Он послал пригласить на охоту своего брата Андрея. Желая скрыть от него болезнь, Василий выехал с ним на поле с собаками, но, отъехав версты две, изнемог. Принужден был вернуться обратно и слечь в постель. Тут велел он послать в Москву за лекарями, Николаем Булевым и Фифилом. Те приехали и принялись лечить его припарками. Так прошло две недели. Василий послал в Москву стряпчего Мансурова и дьяка Меньшова Путятина за своею и отцовскою духовною, заказав им ничего не говорить митрополиту, княгине и боярам. Василий велел сжечь свою духовную и стал думать с боярами, как ему вернуться в Москву. Из бояр были с ним тогда Дмитрий Бельский, Иван Шуйский, Михаил Глинский и Дворецкие. Великий князь решил ехать из Волока в Иосифов монастырь. Больного повезли в Воске. С ним сели двое людей, которые переворачивали его сбоку на бок. В монастыре у ворот встретил Василия игумен с братьею, с образами и свечами. Великого князя повели в церковь, где уже ждала его княгиня с детьми. Василий слушал литургию, лежа на одре. На другое утро князь отпустил брата своего и собрался в Москву. Его повезли тем же порядком. Великому князю становилось все хуже, и стал он думать с боярами, как ему приехать тайком в Москву, так как там было много иноземцев и послов. Наконец, доехали до Москвы. Князь призвал бояр, стал говорить им о малолетнем сыне Иване, о том, как строится царство после него, и приказал дьякам писать новую духовную. В это время съехались и братья его. Василий поручал им княгиню и детей, напоминая им крестное целование, и приказывал служить сыну его, как ему служили. С тем же обращался он к митрополиту и боярам и молил постричь его. К боярам он обратился с речью: «Поручаю вам Михаила Львовича Глинского. Человек он приезжий, держите его за здешнего уроженца, потому что он мне верный слуга». Василий испытывал страшные мучения, рана его воспалилась. Боязнь за будущность сына усиливала его мучения. В тоске обратился он к лекарю Николаю Булеву. «Братья Николае, можно ли тебе сделать мазь или иное что, чтобы облегчить болезнь мою?» Николай отвечал князю: «Если бы можно, тело свое раздробил бы ради тебя, государя, но дума моя немощна без Божьей помощи». Великий князь отвернулся и, обратившись к окружающим, сказал: «Братья, Миколай понял болезнь мою. Ей ничто не пособит, нужно, братья, и думать, чтобы душа не погибла вовеки». Василий начал готовиться к смерти. К нему приехал троицкий игумен Иосаф. Он и его просил о жене и детях. К Василию пришли братья и стали понуждать его вкусить пищи. Василий сказал им: «Вижу сам, что живот мой к смерти приближается. Хочу послать за сыном Иваном и благословить его крестом Петра Чудотворца. Хочу послать за женой своей и наказать ей, как ей быть по моей смерти». Но потом одумался: «Сын мой мал, я лежу в великой немочи, испугается меня сын мой». Князь Андрей и бояре начали уговаривать его, чтобы он послал за сыном и княгиней. Великий князь велел себе принести сына и надел на себя крест Петра Чудотворца. Малолетнего Ивана принес его шурин Иван Глинский. За ним шла мамка Аграфена. Князь снял с себя крест Петра, благословил сына и отпустил, сказав, чтобы ты, Аграфена, от сына моего Ивана не отступала ни пяди. Затем ввели княгиню. Она плакала, билась, едва держась на ногах. Князь стал утешать ее, говоря, что ему легче. Елена спросила мужа: «Государь великий, на кого меня оставляешь и кому детей приказываешь?» Великий князь ответил: «Благословил я сына Ивана государством и великим княжением, а тебе написал в духовной грамоте, как в грамотах отцов наших, по достоянию, как прежним великим княгиням». Елена стала просить мужа благословить второго сына. Князь благословил его Поисавским крестом, а о вотчине, назначенной ему, сказал: «Приказал я и в духовной грамоте написал об этом по достоянию». Хотел было Василий наказать жене ужитье ее после него, но она так вопила, что не дала ему сказать ни слова, и он отослал ее. Тут великий князь сделал еще распоряжение и, призвав митрополита Даниилу и владыку Коломенского Воссиана, сказал им: «Видите сами, изнемог и к концу приблизился, а желание мое давно было постричься, постригите меня». Митрополит Даниил и боярин Михайло Юрьевич похвалили его за намерение. Некоторые из бояр стали отговаривать, напоминая, что и сам святой князь Владимир Киевский умер не в Черницах. Василий стоял на своем. Над ним совершили обряд пострижения. Когда обряд заканчивался, Василий отошел в вечность. Тогда митрополит Даниил привел братьев князя Юрия и Андрея крестному целованию на том, чтобы они служили великому князю Ивану Васильевичу всея Руси и матери его, и жили бы в своих уделах, чтобы стоять им за один против недругов великого князя и своих, латинства и бессерменства. Затем Даниил привел к крестному целованию бояр, боярских детей, и пошел к Елене утешать ее. Елена, рассказывает летописец, видя идущих к ней митрополита, Васильевых братьев и бояр, упала на землю и, пролежавши 2 часа, на силу очнулась. Троицкий игумен Иоасаф и старцы наряжали усопшего, расчесали ему бороду, подостлали под него черную тафтяную постель, положили тело на одре, начали над усопшим служить за утренню, часы и каноны. Наконец, митрополит велел звонить в большой колокол. Троицкие и иосифовские старцы понесли тело великого князя на головах в переднюю избу, а оттуда на крыльцо и вынесли на площадь. Дети боярские вынесли великую княгиню из ее хором. Позади шли князья Василий и Иван Шуйские, Михайло Глинский. Василия схоронили возле отца, в каменном гробу, в Архангельском соборе.